это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. У меня в руках письмо, которое прислала нам из Москвы наша слушательница Ирина Александровна Каширина. Вот что она пишет. «Когда я впервые услышала вашу передачу, то сразу подумала, а ведь такого оборота, кстати, сказать нет в русском языке. Говорят просто «кстати», французское «апропо». Или говорят «к слову сказать». Может быть, это мне так кажется? Очень прошу убедительного ответа». Дело вот в чем. Слово «кстати» существует, Ирина Александровна, в разных ипостасях. Действительно, есть вводное слово «кстати». Употребляя его как вводное, мы можем сказать «кстати, вчера вот я видел то-то». Но это же слово может быть и наречием. Что-то оказалось очень кстати. Что-то было сказано очень кстати. Вот когда это наречие, оно вполне сочетается с глаголом, в том числе и с глаголом в неопределенной форме. Именно такое словосочетание мы и обнаруживаем вот в этой расширенной вводной конструкции «не кстати, а кстати сказать». Ошибки здесь нет. Спасибо за ваше письмо. А как это по-русски? Слушаем дозвонившегося. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Марина Константиновна меня зовут. Значит, мне уже сказали, что мой вопрос 500 тысяч раз задавался, но я, к сожалению, редко слушаю вашу передачу, поэтому не слышала. Речь идет о рекламе услуг в медицине по стоматологии. Так вот, то, что вживляется вместо естественного зуба, как правильно называть? Имплант, имплантат или имплант? Даже не знаю, как еще. Есть еще вариант имплантант. Да, имплантант, правильно. Да. Вот и во всех рекламах написано по-разному. Так я знаю, что реклама у нас неграмотная, но вот и хотелось бы вас спросить. Спасибо, Марина Константиновна. Вы знаете, к моему большому удовлетворению, в последнее время я все чаще вижу правильный вариант имплантат. В суффиксе не должно быть буквы «н», потому что в противном случае он превращается в суффикс, обозначающего действующее лицо. Конечно, это здесь недопустимо. Здесь суффикс должен обозначать объект, с которым производится какое-то действие. Поэтому это должно быть слово с суффиксом «ат» – имплантат. Вот и все. Как это по-русски-то? Ольга, он пишет, ваша программа помогает бороться с безграмотностью чиновников и паспортисток. Фамилию Воробьева они пишут то через твердый знак, то без мягкого. Ну, без мягкого это, конечно, интересно. Трудно представить себе, как это выглядит. Здесь, на всякий случай, здесь должен быть мягкий разделительный знак. Перед буквой «ё» должен быть мягкий разделительный знак. Как это по-русски? Послушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я все-таки хотела бы насчет буквы «ё» уточнить. Конечно, никто «ёж» и «ёлка» не прочтет вот таким, ну, без, через как «еж» и «ёлка», «елка». Но есть ведь в контексте ситуация, когда буква «ё» играет роль. Например, «королёва» пишет письмо или «королева» пишет письмо. Конечно, можно догадаться по контексту. Но, тем не менее, все равно вот... Ну, а почему, собственно, мы по контексту должны догадываться? Не кажется ли вам, что все-таки это какое-то то ли упрощение языка? Вот я, например, с этим сталкиваюсь. Моя фамилия, ну, не Королева, но тоже такого же типа и содержит букву «ё». В паспорте мне не поставили эти две точки. Значит, вроде как, а если не поставлено, то ударение просится на другую букву. Я всегда со скандалом, значит, указываю на то, как звучит моя фамилия. Но вот эта непостановка буквы «ё», она, в общем... Ведет вот к таким замешательствам. Вот как все-таки с королевой быть? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вообще-то по ГОСТам существует ГОСТ употребления буквы Ё. Обязательно для текстов трех типов. Это детская литература, о которой мы уже говорили. Это энциклопедия, потому что они должны никак иначе прочитываться. И это литература для иностранцев. Мы знаем, что очень часто там и ударение расставляется для того, чтобы облегчать изучение русского языка. Во всех остальных случаях это факультативно. Все-таки в огромном количестве случаев русскоязычный человек без труда прочтет и «Елка», и «Ежик», только как «Елка» и «Ежик». А вот то, что касается фамилии, мы, например, с Михаилом Яковлевичем знаем человека, который настойчиво во всех документах добивается, чтобы в фамилии стояли эти две точки, и во всех документах они стоят. То есть можно таки с этим бороться, можно настаивать на том, чтобы это было именно так. И я еще добавлю, в правилах орфографии и пунктуации имеется пункт, который гласит, в тех случаях, когда употребление «е» на месте «ё» ведет к двусмысленности, требуется использовать эту букву. Ну, это касается элементарных примеров, когда нам нужно различить «все» и «всё». Конечно, в этом случае, для того, чтобы не было разночтений, мы должны употребить букву «ё». Мне кажется, что фамилии – это тоже... Особенно фамилии типа Королева. Конечно, это тоже тот случай, когда эта буква должна безоговорочно употребляться в целях исключения неправильного чтения фамилии. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. В словаре Ожегова такой глагол, как «научать», признан просторечным. Научать, научаться. Но я недавно, правда, не на своем, а на чужом опыте столкнулась с таким фактом, что этому глаголу тогда нет иного синонима. Научиться – это совершенный вид. Допустим, учиться, учить – это процесс. И только научать и научаться содержит в себе еще и понятие результата конечного. Значит, как быть с этим глаголом? Однозначно можно сказать, что этот термин используется в педагогике именно как термин, и у него не может быть в данном, при таком употреблении никакого просторечного оттенка. Просто словарь Ожегова с одной стороны отражает наивную картину мира, и достаточно, скажем так, он не очень много раз переписывался, уточнялся, а если уточнялся, то эти уточнения в большинстве случаев носили все-таки такой очень мягкий характер. Нет, неизвестно, и каким изданием пользуется наша слушательница, которая, к сожалению, не представилась. Интересно все-таки взглянуть на то, что мы прочитаем в последних изданиях. Да, потому что все-таки как термин это слово существует. Конечно. Как это по-русски-то? Еще вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Борисовна. Скажите, пожалуйста, уже пора смириться с употреблением слова «шокировать»? Угу. Не в том смысле, как когда-то мы принимали, как перевод с английского «шокинг» и так далее, а вместо, ну, «ошарашить», там, «обескуражить», вот такие слова уже не идут. А вот вовсю только он был шокирован, там они были шокированы тем-то или тем-то, или уже надо с этим смириться? Вот как ваше мнение? Ирина Борисовна, я думаю, что мириться не надо. Я думаю, что... то вот сейчас мы имеем дело с таким вот разгулом неоправданно расширенного употребления этого слова, но подобный разгул обычно довольно скоро заканчивается. Поэтому мириться не надо, и чем меньше мы будем мириться, тем скорее кончится разгул. Как это по-русски? Сергей пишет, в польском языке значки дополнительные в 13 буквах, а в русском только в двух. Это стыд и позор. Красивая история. Хотелось бы понять, почему. Стыд и позор не употреблять две точки над «ё». Поляки не слишком затрудняются, то есть они употребляют эти диакритики. В 13 буквах. А мы вот не можем справиться с двумя. Ну что, звонок? А как это по-русски? Да, вопрос, пожалуйста, по телефону. Михаил, значит, я, во-первых, я хотел насчет вот вопрос был слушать насчет импланта. Значит, стоматология, я к стоматологу говорю, ответственно, и только понятие есть имплант. Имплантат это в других областях медицины. Стоматология однозначно имплант. Вопрос у меня, значит, такое, так сказать, в кавычках стилистически возвышенное слово, как брехня. Вот я топонимику хочу знать, слово брехня. Ну, это от глагола «брехать», который означает «лаять», собственно говоря, брешут собаки. Вот я помню, что хорошо, меня бабушка в свое время объясняла разницу между ругаться и брехать. Но это диалектное слово, и, с другой стороны, может быть, характерно для носителя просторечия. Да, но, кроме того, у этого слова применительно к человеку, когда, в общем, собаки, то... Все литературно. Они не оскорбляются. Но вот если о человеке говорят, что он брешет, во-первых, это просторечно, это грубо, а во-вторых, это означает уже не просто громко что-то говорит или даже лает, а лжет, говорит неправду. Или, во всяком случае, не очень заботится о том, чтобы его рассказ был полностью правдивым. Так что применительно к человеку это слово изменяет свое значение. И именно вот от этого измененного значения образуется брехня, уже существительное производное. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Скажите, пожалуйста, почему в русском языке так мало вежливых оборотов, в отличие от европейских языков? Спасибо. А что вы имеете в виду, Владимир? Нет, это вопрос скорее употребления. То есть нельзя вообще, мне всегда казалось, что странно сопоставлять языки с точки зрения того, какой из них богаче, какой беднее. И то, что касается этикета, тоже не всегда может так однозначно сопоставляться. Мне кажется, что все зависит исключительно от воспитания человека и от его уровня владения тем или иным языком. Если он хорошо им владеет, то у него все в порядке и с вежливыми оборотами, то, как вы это называете. И с репертуаром этих вежливых оборотов. Абсолютно с вами согласен. Как это по-русски? Лора спрашивает, скажите, пожалуйста, это ошибка, описка или новодел говорить «в Пскове» вместо «во Пскове»? Четыре согласных подряд не ложатся на слух. Спасибо огромное за этот вопрос, тем более, что у меня довольно-таки давно лежит письмо, на которое я хотел сегодня ответить, от Пахтеева Натальи Ивановны из Петербурга, которая задает тот же самый вопрос, правда, в большем ряду. Правильно ли говорить «с взводом» или «со взводом», «без льда» или «без льда»? Дело в том, Лора, вы абсолютно правы, что славянские языки не любят стыки согласных, и в этом случае нужно правильно говорить «во Пскове», причем я знаю, что сами псковичи очень обижаются, когда слышат «в Пскове», потому что это неверная, исторически неправильная форма. Понятно, почему она возникает, потому что предлог «в» гораздо чаще мы слышим именно в таком виде, но в старославянском древнерусском языке этот предлог был двухбуквенный и состоял из двух звуков, просто в некоторых случаях этот звук исчезал, и вот если он исчезает, то это предлог «в», а если он должен был появляться, то это будет «во». Итак, во Пскове это правильная форма. А что касается примеров вот из письма? Да, уже... то же самое, да, со льдом и со взводом нужно именно так, потому что в противном случае нарушается закон восходящей звучности, и очень некрасиво звучат вот эти вот идущие подряд согласные. А как это по-русски? И вот Полина Власовна интересуется. В последнее время часто вижу технологический перерыв, а раньше был технический. Как же правильно? Здесь очень просто объяснить разницу, если мы посмотрим, от каких слов произошли эти прилагательные. Технологически от слова технология, технически от слова техника. Перерыв скорее связан с эксплуатацией техники, поэтому он должен быть техническим перерывом. Технологический перерыв вызывает представление о том, что люди там в этот момент занимаются какими-то технологиями или что-то там пытаются создать такое новое. Или технология прервалась и больше не работает, еще хуже. Это красивость ради красивости, которая не имеет никакого смысла. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского и педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, кандидат филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За оператором пультом работала Татьяна Кузнецова, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире.